Глава 9. И все-таки следовало было найти Люси, а не запирать проявочную и не уносить ключи с собой. Подняв глаза от барани отбивной, Дейзи сердито глянула на вернувшегося за стол Алика. Он уходил звонить по телефону. «Не мешает преподать мисс Фотерингей урок по должному обращению со смертельно опасными веществами», — снисходительно ответил он и напомнил. «Я же оставил записку». «Все равно она ужасно рассердится». Дейзи вонзила вилку в брюссельскую капусту. Алик поморщился. Хотя Дейзи старательно избегала этой темы, он хорошо понимал, что Люси Фотерингей ужасно не нравится дружба достопочтенной госпожи с простым полицейским. «Том снимет отпечатки пальцев в проявочной», — сказал он, сбрызгивая лимоном Фили Камбалы. «Заедет сюда, возьмет ключ, так что Люси скоро сможет туда зайти». Дейзи повеселела. «Вот пусть он вместо вас и велит ей впредь не оставлять ядовитые реактивы на виду». «Мне вообще не понадобится ее допрашивать, если она расскажет все Тому. Нужно узнать, не оставался ли кто-нибудь из клиентов в ателье без присмотра и не расспрашивал ли ее о том, как проявлять и печатать фотографии. Однако, если Тому она не расскажет, я сама все выясню. Алекс, согласитесь, она охотнее поделится со мной, а не с вами и сержантом Трингом». «Действительно», — он вздохнул. Действуя в своем неподражаемом стиле, Дейзи все сильнее впутывалась в расследование. «Думаю, то же самое можно сказать обо всей компании, которая подобралась в гримерке вчера вечером. Респектабельные вроде бы люди, а со следствием сотрудничать не желают». Ее неотразимой улыбке промелькнуло оправданное самодовольство. «А вот со мной они говорить стали. Или скорее не со мной, а через меня», — добавила Дейзи, подумав. «Рассказали мне то, что хотели бы сообщить вам, но не лично». «Да, артистический темперамент. Не у всех, как мне кажется. Русские, мистер Левич и Дмитрий Марченко, не доверяют полиции в целом. Даже боятся. Неудивительно, бедняги. Ну хорошо, начнем с Левича и продолжим в том порядке, в котором вы с ним беседовали». «А вот еще кое-что». Голубые глаза Дейзи воинственно блеснули. «Вы велели Пайперу уводить их от меня?» Алик усмехнулся. «Конечно, так и знал, что вы неправильно поймете. Я просто хотел, чтобы вы успели поговорить с каждым». «А, понятно», — смягчилась Дейзи. «Итак, сначала Левич. Да, когда мы с Мюрриел вошли в хоровую, он сразу бросился к нам». «Между ними что-то есть? Они просто друзья?» — ответила Дейзи слишком небрежно, чтобы это прозвучало убедительно. «Он боялся, что вы будете с ней грубы. Натерпелся от жандарма в России. Только я его успокоила, как Пайпер утащил его в допросную. Потом Мюрриел пошла проверить, как там Абернати, и ко мне подошла Оливия Блейс, якобы за сигаретой». «Оливия Блейс? Ученица Роджера. И соперница Беттины». «О, не самого Роджера, хотя, если уж на то пошло, она относится к нему очень тепло и, в отличие от Беттины, ему благодарна. За партию меццо-сопрано в реквиеме после нее карьера могла пойти резко в гору». «Так-так, а роль досталась Беттине. Благодаря грязной уловке. Эрик Кокрейн пообещал, что отдаст партию Оливии, а Беттина пригрозила, что расскажет его жене про любовницу». Дейзи покраснела. «Полагаю, он подвозил Оливию от Абернати после уроков вокала, а автомобиль показался мне знакомым. Уверена, дирижер по уши в нее влюблен. Но без денег, миссис Кокрейн, славы ему не добиться». «Мотивы были и у Кокрейна, и у мисс Блейс», — задумчиво произнес Алик. «Однако убийство произошло посреди концерта. Соперницу устранять слишком поздно, а для дирижера тоже ничего хорошего. Они с женой оба из кожи вон лезут, чтобы добиться известности. Что еще сказала мисс Блейс?» «Что у Беттины у самой было рыльце в пушку». «Так-так». «Но что полоскать чужое грязное белье на публике она не станет. К этому мы еще вернемся чуть позже. Кто следующий?» Алекс сверился со списком возле тарелки. «Консуэла де ла Коста. Есть хоть какое-нибудь объяснение, почему она завизжала убийце?» «А, она очень подробно объяснила. А вот как объяснить ее объяснение, это уже другой вопрос. Она любовница Говора и признает, что дико его ревновала. Он ведь еще и с Беттиной путался. Я так понимаю, когда та упала замертво, испанка решила, что Говер пошел на убийство, чтобы принадлежать одной лишь ей, Консуэле». Потому и закричала? Нет-нет. Тут нужно кое-что пояснить. Она обрадовалась Бетининой смерти и говора бы никогда не выдала, однако тот догадался, что она думает на него, и принялся объяснять, что с Бетиной они давно не любовники, а виделись часто потому, что он кое-что ей пообещал. И она все приставала к нему с этим обещанием. Тогда Консуэла подумала, что он убил Бетину, чтобы она ему больше не надоедала, а не ради нее Консуэлы, и назвала его убийцей. Алик закрыл глаза. «Вы серьезно?» – спросил он слабым голосом. «Я-то серьезно, хотя сомневаюсь, что все было именно так. Вроде я правильно ее поняла, но говорила она с ужасным акцентом, да еще и щедро сдабривала речь испанскими словами. И театральными жестами? Ну как же без них? В общем, Говер заверил Консуэлу, что он тут ни при чем». Она ему поверила и пыталась мне объяснить, что хоть и кричала «убийца», на самом деле убийца его не считает. Пожалуй, пока что так. Перейдем к следующему. У Говера был мотив. Бетина упорно приставала к нему с каким-то обещанием. Случайно не знаете, с каким? Скажу, когда дойдем до этого, иначе совсем запутаюсь. И мотив у синьориты был. Дикая ревность. Она сказала, что готова была Бетине глаза выцарапать. Дальше ведь миссис Говер. Сначала закажем пудинг. Кофе. Между тем Дейзи порцию свою доела и теперь, наклонив голову, раздумывала. «Ограничись кофе», — с сожалением произнесла она. «Два кофе, пожалуйста», — обратился Алик к официантке, а потом виновата к Дейзи. «Я еще должен вам ужин за вчерашнее». «А мне пирог и пинту пива», — раздался рыкоподобный голос Тома Тринга, который по обыкновению неслышно возник рядом с ними. «Простите, ресторан не хуже Рица, мисс», — подмигнула Дейзи. «Я за ключом, шеф». «Да, вот он. Мисс Далримпл разрешает обыскать проявочную, если мисс Фотрингей не окажется на месте». «Я этого не говорила», — запротестовала Дейзи. «Впрочем, ладно, сержант, разрешаю. Но Лиси точно у себя, она разъярится». «Предоставьте это мне, мисс». Дейзи улыбнулась сержанту, а когда тот ушел, все так же с улыбкой посмотрела на Алика. «Хотела бы я увидеть их встречу. Об ужине не беспокойтесь, Алик. Как-нибудь в другой раз. Лучше ничего не планировать. Пришлете записку за полчаса до выхода, чтобы я успела нарядиться и припудрить нос». «Да я даже за целый час пришлю. Какая же она все-таки прелесть», — подумал Алик. «Неудивительно, что Белинда прониклась к ней такой симпатией. Да и мать тоже, хоть и всячески возражает против его дружбы с аристократкой. Думает, что в итоге его бросят. Кто знает». «Пока что...» «Миссис Говер», — продолжала Дейзи. «Им только что принесли кофе. Бедная женщина знает все о похождениях своего мужа. Уверяла, что привыкла, ведь главное, он всегда возвращается к ней и детям. Сказала, что несправедливо, чтобы дети расплачивались за грехи отца. И все же не могу отделаться от ощущения, что она ожесточилась. Консуэлу назвала испанской вертихвосткой. А она видела, что они обнимались на сцене. Может, до этого момента не знала, что объект Говеровых излияний уже не Бетина, а мисс Делакоста? Вряд ли она вообще знала о Бетине, — произнесла Дейзи с сомнением. Говорила об иностранных оперных дивах и что они уезжают туда, откуда приехали, а Говеру остается с ней. Если она отравила Бетину, то ей и надо, чтобы так думали, — заметил Алик. Бетина не иностранка, а значит и угроза посерьезнее. Более чем веский мотив для убийства, если слово «веский» вообще тут уместно. «Еще что-нибудь интересное говорила?» Дейзи наморщила нос. «То, что они с Говером и детьми ходили на семейный портрет к Люси. Вот видите? И средства, и мотив, и возможность. Надо присмотреться к Дженнифер Говер и Гилберту Говеру. Он признался в интрижке как с Консуэлой, так и с Бетиной. Знаете, Алик, Говер рассказывал жене, насколько Роджер предан Бетине. Как он мог после этого соблазнить жену друга? А может, все было наоборот? Бетина соблазнила Говера?» Дейзи нахмурилась. «Возможно, учитывая то, что он предпочитает иностранок. Впрочем, до этого мы еще дойдем. В общем, Говер сказал, что между ним и Бетиной все давно кончено, и он не сомневается, что убийца Марченко». «Марченко?» – удивился Алик. «Я почти сбросил его со счетов, несмотря на отказ сотрудничать со следствием. У него какой-то мотив?» «Он добивался расположения Бетины, дарил ей подарки, по-настоящему ценные вещи, которое тайно вывез из России. А она его публично унизила. По словам Гувера, влепила пощечину и назвала грязной русской свиньей. Причем при всех, на репетиции. Когда знаешь, что искать, уже гораздо проще. У Марченко имелся мотив и возможность была, а средства? Не думаю, что он фотографировался у Люси. Про такого необычного клиента она бы не умолчала. Выясним, покупал ли он лекарства, реактивы или средства от вредителей. Да уж, такого встретишь не забудешь. Я ведь с ним следующим разговаривала. Сразу обвинил меня в том, что я полицейская осведомительница. У него одни шпионы на уме, ну еще большевики, евреи и русские. Русские? Я же вам говорила, сам он украинец. Вроде бы русские несколько веков притесняли украинцев. Яков Левич из России, да еще и еврей. Марченко убежден, что Левич – красный шпион. А Бетину убил, потому что евреи, русские, большевики и вообще шпионы любят убивать. Надо же! А в любовной связи с Бетиной он Левича не обвинял? Нет, ни намеком, даже удивительно. Тогда можно с уверенностью полагать, что у Левича интрижки с Бетиной не было. Но, может, кто-нибудь еще такое говорил? Нет-нет, никто. Она бы не стала ему открыто лгать, однако Алик чувствовал, что о Марченко она что-то не договаривает. Защищает Мюррил. Миссис Кокрейн, напротив, не верит в убийство, поспешно перевела разговор на другую тему Дейзи, еще больше укрепив подозрения Алика. Убийство на концерте Эрика сказалось бы на его карьере или даже закрыло бы ему дорогу к титулу. Поэтому убийства вовсе и не было, а был просто удар. Эта дама мне так и заявила. Я спросила ее, а не скажется ли это на солистах. Она ответила, что иностранцы могут уехать к себе на родину, чтобы избежать шумихи, а карьера Говера и так клонится к закату. Он теряет голос из-за невоздержанности. Мистер Кокрейн тоже такое говорил. Погодите-ка. Не вижу пока, как это связано с нашим делом, но известно ли ей о Кокрейне и мисс Блейс? Если известно, то она не признается. Ужасалась, как эта бедная Дженнифер Говер мирится с загулами мужа. В любом случае, это не повод разделаться с Бетиной. Дейзи выпрямилась на стуле, глаза ее заблестели.